Конечно, существовал определенный шанс того, что в письме было написано и обо мне, 12.441%, как участники событий в прошлом, но сеть репликаторов не содержала ни единой записи, даже фрагментарной, о каких бы то ни было темпоральных аномалиях, парадоксах и прочей замечательной антинаучной чуши, которая неизбежно образовалась бы, переместись я на 1000 лет в прошлое. Отправленный мной на Вавилон 4 зонд говорил об этом самым прямым образом, не фиксируя там ничего, кроме самой станции, Белой звезды, на которой полетят Синклер и компания, и самого Синклера 2-летней давности, спасавшего попавших во временную аномалию соотечественников. Мог ли я закрыться от сети репликаторов так, чтобы не быть замеченным самим собой из другой временной линии, теоретически? Но при попытке просчитать вероятность такого исхода сеть ловила синий экран смерти, выдавая вероятности от 0005 до 98.991%, сменявшие друг друга с каждой итерацией расчета, буквально означая результат «да хрен его знает». Чувствуя со стороны короны и Юки волну беспокойства, густо замешанного на напряженном недоумении, я все-таки выбросил концептуальные материи из головы. 1000 лет назад этот мир существовал и прекрасно справлялся без моего участия. И, раз 3 года назад здесь все было так, как должно было быть, самым лучшим, что я могу сделать, будет просто не вмешиваться в игры с временем. Не в этот раз. Парадоксы – вещь весьма неприятная, и будет очень неловко случайно уничтожить 2/3 вселенной своим участием. Да, пойду-ка я лучше кино посмотрю. В смысле, подготовлю оператора своей великой машины для экспресс-перемотки нескольких лет истории тайной лаборатории Пси-корпуса. Увлекательная история с сумасшедшими злобными учеными, несчастными подопытными и героическим превозмоганием, сопровождающим побег последнего из них. Да, интерлюдия. В каюте посла Делин было темно. Единственным источником света была крошечная свеча, освещавшая лишь небольшой кусочек столешницы, на которой стояла, и древнюю металлическую шкатулку, сейчас открытую, но когда-то запечатанную массивной печатью с изображением странного, незнакомого Делин-узора. Сама Минбарка пребывала в состоянии глубочайшей задумчивости, граничащей с религиозным экстазом, каким бы странным ни казалось такое сочетание. И было отчего, не каждый день к тебе приходит курьер от одного из лидеров религиозной касты, к которой ты принадлежишь, передавая древний ларец, хранившийся в храме почти тысячелетие. Ларец, который было наказано открыть в конкретный день и час, ларец, в котором лежало простое письмо, адресованное автором, жившим века назад, именно и лично тебе. Посол прочитала послание уже 3 раза, но каждый раз не прибавлял ни грана к пониманию происходящего, только порождая все больше вопросов. Меньше всего на свете она могла ожидать получить личное письмо от Валина, пришедшее из бездны лет. Впрочем, понимание не требуется, только повиновение, не так ли? Вздохнув, женщина протянула руку, закрывая шкатулку. Если Валин писал ей, значит, так было нужно, и она выполнит написанное. Слово в слово, по мере своих сил и возможностей. Делин, в темную каюту вошел Линьер, остановившись на входе и моргая, давая глазам перестроиться после освещенного коридора станции. «Где вы, Делин?» «Он уже на станции, Линьер», — негромко произнесла женщина. «Да-да», — повернулся на голос Минбарец. «Но откуда?» «Значит, время пришло», — вздохнула Делин, протягивая к свече руку ладонью вперед. «Мы, серые, мы стоим между пламенем свечи и светом звезды. Он мой друг, Линьер. Знаю, чувствуя беспокойство», — кивнула Таше, — «но не понимаю. Иногда приходится делать то, что требуется, но совершенно не то, чего хочется. Но если этого не сделать, тогда умрет мечта, и множество сейчас живых погибнут». Женщина медленно водила рукой возле огонька, чувствуя граничащее с болью ощущение жара на кончиках пальцев. «Делин, как жаль, что осталось так мало времени, хотя, время и есть то единственное, что у нас осталось. Пойдем, Линьер, у меня будет для тебя поручение». Вздохнув, Минбарка бросила последний взгляд на лежавшее в шкатулке письмо и поднялась на ноги, протягивая хмурому больше обычного помощнику руку. Ей в самом деле было пора идти, до указанного в послании момента время еще было, но его оставалось с каждой секундой все меньше и меньше, а ее еще требовалось убедить некоторых людей последовать за ней. «Выполню все, что требуется, Делин», — Линьер поклонился. «Подготовь к вылету белую звезду. Минимальный экипаж, Я не хочу рисковать людьми больше необходимого. Боевого столкновения не предвидится, но я все сделаю. Атташе снова поклонился. Корабль будет готов через полчаса. Спасибо. Кивнув, Делин быстрым шагом направилась в сторону лифтов, а оттуда, в тактический зал, где чаще и больше всего проводил время в последние месяцы капитан. Валин в своем послании сказал и объяснил очень многое, но еще больше места уделил настоятельным просьбам и указаниям, что, кому и как именно она должна сообщать, чтобы избежать большой беды. Осознать и понять такое было нелегко, но, как уже говорилось, понимание не требуется. «Здравствуй, Джон», с улыбкой она вошла в зал, сразу направившись к стоявшему у стола капитану. «Маркус, Делин», кивнули оба мужчины. «Какие-то новости?» «Уже почти неделю не было новых нападений теней», махнул рукой на схему галактики Шеридан. «Это и радует, и тревожит одновременно. Думаю, они переосмыслили свою тактику», хмыкнул Маркус. «Неудивительно, после атаки варланцев-то переосмыслили, это да, но, боюсь», Джон вздохнул, «их ответный удар, а он непременно последует, будет куда страшнее и сильнее, чем все, что было прежде. Знать бы еще, к чему готовиться. Мы справимся, Джон», Делин ободряюще улыбнулась мужчине, но потом посерьезнела. «Но сейчас вы должны последовать за мной на Белую Звезду, Линьер готовит корабль, и через полчаса мы должны отбыть со станции. Но, нам надо закончить дела, дела могут подождать». «Мне жаль, Джон», — сурово припечатала Минбарка, поворачиваясь к Рейнджеру. «Маркус, вы тоже нам нужны. Еще будет нужна Иванова и ваш гость». «Гость», — непонимающе нахмурился Шеридан. «Но, кто?» «Полагаю, речь идет обо мне», — раздался от второго входа в зал довольный и смутно знакомый Джону голос. Капитан Шеридан с улыбкой протянул руку для рукопожатия седой мужчина. «Джеффри Синклер, рад нашей встрече». «В. Взаимно». Ошарашенно пожал руку Джон. «Мы с вами не виделись». «Да, со времен войны на Марсе». «Здравствуй, Маркус». «Мое почтение, Энтилза», склонил голову Рейнджер. «Делин». «Здравствуй, старый друг», улыбнулась посол. «Но, почему вы здесь? Я даже не знал, что вы прилетели на станцию». «О, я прилетел буквально пару часов назад и попросил Зака не слишком афишировать мое присутствие». Синклер лукаво улыбнулся. «Зато в меня было время прогуляться по станции, насладиться памятью о старых временах. Здесь все, как прежде, вы отлично справились со своими обязанностями, капитан». «Я», — на руке капитана пиликнул коммуникатор, не дав тому договорить. «Ни минуты покоя, да», — усмехнулся бывший командир станции. «О, вы уже заметили, да», — Джон хмыкнул, принимая вызов. «Шеридан слушает». «Капитан, с планеты под нами вылетел шаттл», озадаченно произнес голос Ивановой. «Кажется, это Затрас, который из...» Под все еще насмешливым взглядом Синклера спросил Шеридан. «Если вы сможете их различать, я выбью вам правительственную награду на земле», проворчала Иванова. «Но он летит к вам». «Я понял. Пусть садится, я встречу его в доке». «И Иванова». «Да, сэр, у нас дело. Сдай дежурство и подходи туда же». «Делин говорит, нам нужно на Белую Звезду. Кажется, Затрас здесь по той же причине». «Ау», только и смогла ответить женщина, отключаясь. Глава 78. Возможное и невероятное. Затрас говорил, но Затраса никто не слушает. Затрас. Интерлюдия. Капитан Синклер пропустил Делин вперед и повернулся к Шеридану, шедшему рядом. «Сделайте мне одолжение». «Одолжение?» Джон удивленно вскинул бровь, но через секунду кивнул. «А, в смысле? Конечно же сделаю. В чем проблема? Я полагаю, мистер Гарибальди сейчас там, в секторе 14. Верно?» Джон кивнул. «Как только мы получили сигнал об аномалии, он взял истребитель и отправился туда проверить. Сказал, что он никогда не мог усидеть на месте». Синклер покачал головой. «Если вас не затруднит, не говорите ему, что я был на станции. Ну и, если мы встретим его истребитель на Белой Звезде, не говорите, что я с вами». «Но почему? Боюсь, он увяжется с нами», — Синклер вздохнул. «А у меня не так много друзей, чтобы позволять им рисковать там, где в этом нет необходимости, капитан». «Хорошо», — после недолго молчания мужчина кивнул, такой довод был ему вполне понятен. «Главное напомнить об этом и Ивановой, но, думаю, она и сама догадается. Я поговорю с ней». «Спасибо, капитан. Теперь бы еще понять, куда и зачем мы летим». «Я все расскажу, Джон», — подала голос Делин. «Давайте доберемся до Белой Звезды, и я все расскажу. Сейчас могу дополнить лишь, что нам нужно лететь туда же, в сектор 14. Но зачем, когда мы обнаружили аномалию, компьютер зафиксировал поток тахионов, исходящий из недр планеты под нами. Если разломом управляет великая машина, то логичнее было бы спуститься вниз. Нет, слишком долго, покачала головой женщина. Поверь мне, Джон, я редко о чем-то тебя прошу, но сейчас для этого самое время. Прошу, просто доверься мне. Хорошо, Шеридан кивнул. Происходящее с каждой минутой нравилось капитану все меньше. Он терпеть не мог чего-то не понимать, особенно, когда это что-то напрямую касалось его или его подчиненных, а сейчас он не понимал ничего вообще. Но, Дилин была права, если ситуация вынуждает ее просить просто довериться, не задавая вопросов, значит ситуация серьезная. Минбарка не позволяла себе странных шуток и розыгрышей. А уж, если дополнить тот факт, что на Вавилон 5 прилетели Синклер и один из затрасов с планеты, ситуация должна быть очень серьезной. Капитан, поприветствовала его кивком Иванова, уже дожидавшаяся в доке. Посол Дилин, командор Синклер, невольно улыбнулась Сьюзан, заметив вошедшего следом за Минбаркой Джеффри. Посол Синклер, командир, с такой же теплой улыбкой поправил ее мужчина. Рад тебя видеть, Сьюзан. А я-то как рада, сэр. Затрас тоже рад видеть единственного. Раздался буквально пышущий радостью голос, а из-за одного из стоявших в доке шаттлов выскочил уже знакомый всем присутствующим косматый инопланетянин, тащивший в охапке внушительных размеров металлический кейс. Я уже слышал это слово, нахмурился Синклер. Но ведь ты говорил, что я не единственный. Затрас говорил, нет, он замотал головой. Другой Затрас, будущий Затрас, или прошлый, Затрас не разбирается, но Затрас рад, что единственный запомнил сказанное. Обычно Затраса никто не слушает. Нас шестеро, вздохнула Иванова, предпочтя сделать вид, что ничего необычного не слышала, придется брать два шаттла. Разрешение на вылет я уже оформила, так что, если мы никого не ждем, можем отправляться. Спасибо, командир Иванова, кивнула Дилин. Нам и в самом деле нужно лететь. Кивнув, Иванова махнула рукой в сторону двух ближайших шаттлов, предлагая присутствующим размещаться. В правом заняли места Шеридан, Синклер и Маркус, а в левом – Иванова, Дилин и Затрас, с сосредоточенным сопением затолкавший свою ношу в салон, только потом принявшись размещаться сам. Шаттлы 1 и 2 запрашивают разрешение на вылет, пристегнувшись на месте пилота, Шеридан связался с диспетчером станции. «Шаттл 1, вас слышим. Вылет разрешаем. Разрешение шаттлу 2 передано. Благодарю, Вавилон». Плавно тронув джойстик управления, Джон поднял корабль в воздух, направляясь к ближайшему шлюзу. Синклер молча сидел рядом, не мешая капитану. Шаттл был мелким и юрким кораблем, но некоторые посадочные площадки были расположены крайне неудобным образом, так что пилотирование транспортных кораблей становилось назойливо неприятным делом. Признаюсь, выведя шаттл из шлюза, Шеридан направил его в сторону зоны перехода, а сам повернул голову на Синклера. «Увидев вас, я здорово удивился, обычно нас заранее предупреждают о прибытии посла на станцию». «Не было времени», — улыбнулся краем губ Джеффри. «Поверьте, капитан, для меня этот визит на Вавилон 5 не меньшая неожиданность, чем для вас. Неужели?» — хмыкнул Джон. «А вот Дилин, кажется, нисколько не удивилась, словно бы заранее знала о вашем прибытии. И она уж точно не случайно именно сегодня попросила нас отправиться на Белую Звезду. Случайностей вообще не бывает, капитан Шеридан». «Это не ответ», — капитан недовольно поморщился. «У меня чувство, словно...» «Капитан», — подал голос Маркус, — «я бы на вашем месте просто сдался. На Минбаре есть поговорка: хочешь получить ответ от Рейнджера, научись постигать его слова, свисая с потолка вниз головой. И как? Помогает». «Вполне», — Маркус усмехнулся. «Когда теряешь сознание, если повезет, на тебя снисходит просветление. Иногда, правда, просто болит голова, но тогда, говорят, нужно повторить процесс снова, пока не получишь нужный результат. Дилин все вам объяснит, капитан», — вздохнул Синклер. «Я мог бы и сам дать какие-то комментарии, но меня просили так не делать». «Просил, но кто? Подождите буквально полчаса, мы долетим до Белой Звезды, и вы все узнаете. А пока расскажите лучше, как тут у вас, на Вавилоне. За почти 2 года, что меня не было, мне редко удавалось получить хотя бы сколько-нибудь подробные новости. Шеридан только покачал головой. Кажется, все вокруг него сговорились устроить это представление с тайнами и интригами. Ну что же, до белой звезды, так до белой звезды, он подождет. Тем более, что лететь и в самом деле было всего ничего. Под чуть насмешливым взглядом Синклера, явно догадывавшегося о мыслях, бродивших в голове своего собеседника, капитан все же кивнул и принялся делиться последними, и не очень, сплетнями со станции. Слушал бывший командир Вавилона 5 с искренним интересом. Похоже, Синклер и в самом деле соскучился по своему старому месту службы. Впрочем, Джон вполне мог его понять. При всем безумии станции, именно в этом и была ее изюминка, в отличие от многих других мест, куда его заносили приказы командования. На Вавилоне не приходилось скучать, желать повеситься или выйти в шлюз от очередных фортелей дипломатов, это да, но только не скучать. Изящные обводы корпуса Белой Звезды показались прямо по курсу шаттла, вынуждая Шеридана прервать очередную байку из станционных будней и снова сосредоточиться на пилотировании. Впрочем, делал он это в большей степени порядку для, хоть на Минбарско-Варландском корабле и не было привычной системы автоматизации, док на Белой Звезде был расположен весьма удобно и заводить туда шаттл было проще простого. Встретив остальных в доке, Делин только молча повела рукой, приглашая следовать за собой. Вопреки ожиданиям капитана, Минбарка повела компанию не в рубку управления, а в соседнее помещение, что-то вроде тактического зала, о существовании которого на борту Шеридан даже и не подозревал. «Итак, Делин, мы на борту. Теперь-то вы можете объяснить, что вообще происходит? И для чего мы все тут собрались? Теперь могу», кивнула женщина. «Вы верите мне, Джон?» Неуместный вопрос, озадаченно нахмурился капитан. «Самый уместный вопрос в моей жизни. Вы мне верите?» Как самому себе, по лицу Делин было видно, что той крайне важно получить серьезный ответ на свой странный вопрос, потому Шеридан только кивнул, отбросив все шутки. «Тогда присаживайтесь. То, что я расскажу, это будет не просто осознать и принять, но выбора у нас всех немного. Как вы уже упоминали, капитан, дождавшись, пока присутствующие займут кресло, Минбарка продолжила, сканеры Вавилона 5 засекли тахионное излучение, направленное из недр великой машины в сектор 14. Кроме того, он со значением посмотрела на Синклера, в мое распоряжение поступили некоторые данные. Как вы уже знаете, последняя война с тенями была 1000 лет назад. С помощью Варлана нам удалось нанести им поражение и заставить покинуть планету Захадум. Однако, есть нечто, чего вы до сих пор не знали. Более того, до сих пор этого не дано было увидеть никому, кроме самых высокопоставленных членов касты жрецов и Серого Совета. Делин подошла к стоявшему в конце зала возвышению и коснулась голубоватой светящейся сферы на его вершине. Тотчас стена подернулась серой полупрозрачной дымкой, и в следующее мгновение прямо из воздуха соткалось изображение. Шеридан увидел явно Минбарскую боевую станцию, внушительная конструкция, окруженная кораблями Минбара и сторожевыми буями. Изображение сместилось, и Джон понял, что это видеозапись, из-за кадра вылетело несколько кораблей теней, столь же черных и внушающих ужас, как и те, что встречались им сейчас. А Минбарка продолжала. Это одна из немногих записей, сохранившихся со времен войны. В самом конце удача отвернулась от нас, и, даже несмотря на помощь Варлана, теням удалось уничтожить нашу главную военную базу, центр управления боевыми операциями. Без такой станции, способной осуществлять управление нашим флотом и войсками, мы были обречены. Но затем, словно в ответ на все наши молитвы, свершилось чудо. Делин пробежала пальцами по сфере, и изображение изменилось. Джон в шоке уставился на голографический экран, и только хорошее воспитание и привычка оставаться в рамках приличий позволили ему не начать разговаривать на матерном диалекте английского. Перед присутствующими, зависнув посреди смутно знакомой звездной системы, находился Вавилон-4. «Вавилон-4», отметил очевидное Шеридан. «Господи!» Иванова покачала головой. «Мы знали, что станция была перемещена во времени, когда исчезла, но...» «Мы считали, что ее перенесли в будущее. Нет, он перенесся в прошлое и помог победить теней. 1000 лет назад, не будь этой станции, мы бы проиграли войну». «То есть», — Шеридан нахмурился, — «вы утверждаете, что минбарцы выкрали Вавилон-4?» «Не выкрали, Джон. Эти данные есть в базах великой машины, я проверила. Вавилон-4 исчез 6 лет назад, но 2 года назад он почему-то вернулся обратно. Вы видели это и были там. Минбарка склонила голову в сторону Синклера, вместе с мистером Гарибальди. Вы спасли экипаж, и это было не самое приятное переживание в моей жизни, кивнул Джеффри. Мы едва не погибли, но мы так и не поняли, что там произошло, и кто за этим стоит. Теперь многие вещи становятся более понятными, а вот мне пока что-то не очень. Сейчас вы все поймете, капитан, вздохнула Делин, снова касаясь сферы. Эта запись была сделана незадолго до исчезновения Вавилона 4, первого исчезновения. Тени узнали эту станцию и поняли, что произошло и произойдет. Они отправили свои корабли, чтобы уничтожить ее, чтобы изменить прошлое. Но на голографическом экране появились несколько истребителей теней, тянувших за собой продолговатую конструкцию. Понять, что это такое, было сложно, но все присутствующие, как один, были точно уверены, ничем хорошим устройство быть не может. А в следующее мгновение из-за кадра сверкнули несколько ярких всполохов, явных выстрелов из импульсного оружия, и наперерез теням вылетела белая звезда. Шеридан, вместе с остальными присутствующими, вскочил на ноги. Сидеть в кресле остался только невесело усмехнувшийся Синклер. Слова лорда Баала, сказанные им во время последней беседы, и то, что Джеффри прочитал в письме на Минбаре, теперь все это обретало смысл, абсолютный и неумолимый. «Как же мне хочется набить кому-то морду», — еле слышно пробормотал Синклер. «Но нельзя же бить себя самого». «Да», — Джеффри поднялся на ноги, присоединяясь к остальным и говоря уже с нормальной громкостью. «Выходит, именно мы украли и украдем Вавилон 4, посол, Интилза». Маркус и Шеридан недоуменно посмотрели на мужчину. «Все так», — кивнула Делин. «Мы должны это сделать, ведь именно это мы уже сделали 1000 лет назад. И, если мы отступим, это будет иметь непредсказуемые последствия для Вселенной», — закончил за Минбарку Синклер. «Будет парадокс», — Затрас говорил. «Парадоксы — это плохо. Парадоксы угрожают всему». Затрас предупреждал, инопланетянин все это время сидел так тихо, что Шеридан и забыл о его присутствии, отчего внезапно раздавшийся голос заставил мужчину вздрогнуть. «Парадокс?» – переспросил Шеридан. «Парадокс?» – закивал Затрас. «Жуткий парадокс. Время. Пространство. Все рвется, искажается. Даже Затрас, косматый инопланетянин, всплеснул руками, грустно резюмировав. Плохо. Черт побери, Делин. Вопрос, куда именно исчез Вавилон 4, не давал покоя никому на Земле, а теперь вы утверждаете, что мы сами его украли. Вы шутите? Джон, это уже история. Она уже свершилась. Нельзя просто перечеркнуть события тысячелетней давности. Слишком многое зависит от того, появится ли Вавилон 4 перед кораблями Минбара, или нет. Но, капитан, вздохнул Синклер, мне понять это не проще, чем вам. Еще на станции я имел беседу с лордом Баалом. Я как раз хотел понять, как возможно то, что нам должно совершить. Я не... Он замялся, но потом поморщился и продолжил. Я не должен говорить то, что скажу, но лучше так, чем вы будете терзаться сомнениями. Время – очень сложная материя. Возможно, ни вы, ни я, никто бы то ни было еще никогда и не разберется в том, как оно работает. Но, глубоко вздохнув, Синклер закончил. Когда ты внезапно получаешь письмо, адресованное самому себе, но написанное 900 лет назад, это освежает. Что? Письмо, письмо, капитан, кивнул Джеффри, с подробным рассказом и инструкциями, подписанное Джеффри Дэвиду Синклеру и написанное моим собственным почерком. Я тоже получила такое письмо, кивнула Делин под шокированными взглядами всех присутствующих. А в моем было написано, помимо прочего, Синклер многозначительно хмыкнул, лорд Баал любит издеваться над окружающими, но он практически никогда не ошибается. Причем тут лорд Баал? Обреченно выдохнул Шеридан. Если вы уже побывали в прошлом, у вас буквально не будет выбора, поскольку ваши действия там уже произошли, и именно они привели к той цепочке глобальных событий, которые привели вас сегодня сюда, неспешно произнес Синклер, явно старательно цитируя Баала. Но, на вашем месте, я бы все-таки постарался не наступать на бабочек, чисто на всякий случай. Чувствуя непреодолимое желание приложиться головой к переборке, капитан с тяжелым вздохом опустился обратно в кресло. Парадоксы. Плохо. Затрас говорил, сочувственно покивал инопланетянин. Просмотр прошлого лаборатории, в которой пси-корпус создавал Джейсона Айронхарта, вышел несколько более заковыристой задачей, чем могло представляться в начале. Во-первых, как и ожидалось, Мозг-оператор, вынужденный обрабатывать поступающий поток данных в непрерывном режиме, не справлялся с процессом в полной мере, несмотря на практически идеальную генетику искусственно выращенного органа. Уже через 3 часа с начала процесса система жизнеобеспечения его вместилища зафиксировала рост температуры тканей до представляющих угрозу значений, а отдельные группы нейронов начали сбоить при передаче информации. А во-вторых, хоть я и мог компенсировать возникающие проблемы восстановлением ткани или более совершенной, чем может обеспечить обычное человеческое тело, системой охлаждения, получаемый видеоряд представлял из себя ворох коротких эпизодических отрывков. Великая машина, при всей своей эпичности, все-таки не была предназначена для работы в качестве темпорального кинотеатра. Впрочем, с этим тоже можно было справиться, сеть репликаторов вполне могла собирать из разрозненных изображений цельную картинку, отфильтровывая повторы и не относящиеся к теме поиска эпизоды. Но времени это потребует несколько больше, чем было изначально рассчитано, на максимально возможном ускорении, с учетом неизбежно падающей из-за кратковременных повреждений производительностью мозга. Процесс займет не 10 суток, а почти 14, 13 дней, 20 часов, 12 минут и 44 секунды, если верить уточненным данным длительности. Что же, это будет длинное кино ночь. Впрочем, возможный результат того, определенно, стоил. К финальному этапу исследования ученых корпуса уже было, пусть и примерное, но понимание процедур, которые необходимо провести над подопытным для получения нужного результата. Когда на лабораторный стол попал Джейсон, за их плечами уже была отработанная технология по усилению телепатического дара человека на 2 уровня по существующей классификации. Стабильная и не дающая осечек технология, одним фактом своего существования дающая земному содружеству и корпусу резкий скачок численности сильных телепатов, чего людям так не хватало по сравнению с более старыми видами галактики. Но они решили пойти дальше. Чарльз Минкель, ведущий ученый проекта, хотел получить не просто телепата, а телепата-телекинетика, выведя эту ветку развития генома в доминантное состояние, чтобы она проявлялась не у одного на 10 тысяч телепатов, как гласила официальная статистика, а у подавляющего большинства. Где-то в истории человечества уже была такая маниакальная вера в человеческое превосходство и жажда достижения оного. КХМ. В любом случае, при всех своих антиморальных достоинствах и высоких принципах вивисектора, Минкель вел весьма подробные записи и протоколировал ход исследований, скрупулезно отмечая все удачные, и не очень, результаты. Возможно, стоит при наличии свободного времени уделить внимание и предыдущим экспериментам комплекса. Алгоритм усиления телепатического дара выглядел многообещающим даже с точки зрения репликаторов. Проведенная сетью моделирование показывало, что использованные на подопытных процедурой примененные медикаменты были бы результативны даже на телепате уровня бегемота, который и так был сконструирован практически идеальным с генетической точки зрения. Да, в его случае прирост будет не столь впечатляющим, как, например, для той же Алисы или даже Талии Винтерс, но 5% усиления в случае Джеринкса, и так способного свернуть в трубочку мозги телепату категории P12, заставив чесать себя за ухом, совершенно того не осознавая. КХМ, да, и почему у меня в голове внезапно появилась мысль о создании среди филинидов аналога библиариев с поправкой на телепатию вместо варпа ввиду отсутствия тут последнего. В любом случае, хоть великая машина только начала просматривать прошлое Айронхарта, а до самого момента начала его эволюции было приличное количество времени, уже сейчас я видел некоторую ХМ не трудность, нет, но сомнительность затеи. Проблема была в том, что метод, разработанный корпусом, был разработан для человека, органического гуманоида с определенным генетическим строением и принципами работы физиологии. И, если для Джеринкса или филинидов я еще мог его адаптировать, а это было, на самом деле, не так уж и сложно, то вот применить его в качестве универсального средства вознесения было бы несколько проблематично. В том смысле, что репликаторы, как форма жизни, имели несколько отличные принципы своего существования. Как бы неожиданно это ни звучало, теоретически, я мог создать для себя органическое тело, выращенное по тому же принципу, что и бегемот или филиниды, а опыт с кошем, до сих пор не вышедшим из своего экзистенциального переосмысления, показывал, что перенос сознания между разными платформами был возможен, но, при мысли об этом в голове сама собой всплывала пафосная фраза «Во плоти нет силы», только слабости звучали гимны во славу Амнисси. КХМ да. Кроме того, пусть я и не помнил досконально историю родного мира своего тела, одно я мог утверждать с определенной долей уверенности – становление древних. Древними было завязано далеко не только на физиологию и биологическую основу их тел. Был в той истории какой-то эпизод, где это разъяснялось, хотя я и не мог вспомнить деталей. В общем, ситуация была неоднозначной. Сама по себе технология, как еще один кирпичик знаний, разумеется, была полезна, хороша и применима, да хоть в качестве подарка для филинидов или той же Алисы, если мне вдруг пожелается его сделать. К тому же, я свято верил в знаменитую фразу про достаточно развитую технологию, уже прекрасно подтвержденную на примере техномагии, а значит, рано или поздно, так или иначе, но количество накопленных знаний вполне может перейти в качество. Но прямо сейчас, нет. Знания про эксперименты над Айронхартом были просто любопытным фактом его биографии и полезной энциклопедической информацией для репликаторов. Все еще применимой, но пока что бесполезной для меня лично. Вам не стоило отпускать самого Айронхарта, пришло сообщение от Короны, наполненное любопытством и задумчивостью. Нека явно смотрела кино в реальном времени, придя к тем же выводам, что и я, сестра. Исходя из доступных репликаторам данных, в тот момент вероятность захвата существа, бывшего телепатом-человеком Джейсоном Айронхартом, оценивалась в 0,334%. Одернула ее вторая Нека. Да знаю я. Корона явно с досадой дернула ухом. МРРР. Вы слишком много значения ПРР даете такой ерунде. Внезапно включился в разговор Бегемот. К тому же, раз уж мы получили доступ к данным лаборатории, что МММР мешает вам повторить процесс на собственном подопытном и изучать его столько, сколько пожелаете. Кажется, теперь я понимаю, каково это, когда а что, так можно было что ли. Судя по тишине в сети, причем столь эффектной, что, как говорится, можно услышать, как двоичный код в программах шуршит, схожие мысли пришли в голову и девушкам. Одной простой фразой Бегемот буквально ломал систему, предложив решение, до которого, ХМ, мы бы, конечно, и сами до него дошли, но тот факт, что изначально такой вариант я даже не рассматривал. Вот уж точно, кошки, высшие существа, даже искусственно выращенные коты-телепаты с двумя хвостами, это вполне выполнимый вариант, признаю правоту Джеринкса. С учетом полученных новых технологий и ростом общего числа ресурсов сети, на настоящий момент вероятность сдержать или уничтожить существо типа Айронхарта составляет уже 68,339%. Все еще не гарантия, но достаточно, чтобы обдумать. Результат прогноза действительно был куда выше первоначального. Строго говоря, озвученные 0,334% изначального шанса были сильно заниженными. Проблема состояла не в том, чтобы уничтожить Джейсона в случае агрессии, а, скорее, в том, чтобы удержать его в нужных пределах. Сейчас же, получив доступ к новому источнику энергии, нарастив жирок в виде запаса репликаторных блоков и ресурсов вообще, я вполне мог создать тюрьму, которая удержит даже существо из чистой энергии. Собственно говоря, как раз в случае энергетического создания репликатором было бы работать проще и удобнее всего. Правда, за скобками все еще оставался вопрос, на что конкретно такое существо будет способно, но тут ничего, кроме эксперимента, ответа дать не сможет. И, если энергет внезапно будет способен оперировать концептуальными законами Вселенной, а древние, помнится, с некоторыми из них вполне себе вольно обращались, даже репликатором может стать неуютно. Так что, кино продолжается, а над бесчеловечными экспериментами я все-таки еще поразмыслю. Интерлюдия. Хорошо, обреченно вздохнул Шеридан. Я согласен на это безумие. Хотя от необходимости украсть станцию мне не по себе. Я вас понимаю, капитан, сочувственно кивнул Синклер. Но выбора и в самом деле нет. Когда прибудем на Вавилон 4, Делин указала рукой на затраса, нам будет необходимо поместить в системы станции маячок. Драйл на великой машине управляет искажением во времени, удерживая проход и синхронизируя потоки, но даже ему требуется конкретная цель, метка, на которую ориентироваться. Затрас потому и принес то, что принес, служитель великой машины закивал, протягивая стоявшему рядом Синклеру один из кейсов. Это якорь, такой же, как и те, что я дам вам всем, только больше, надежнее. Якорь, Затрас так и сказал, да. Путешествие во времени. Это опасно. Можно заблудиться или ошибиться, вернуться не туда или не тогда, когда нужно, а очень плохо. Хуже только парадоксы. Но с якорем все будет лучше. Великая машина настроится на них, сможет синхронизировать потоки времени, вывести в нужную точку. Если не иметь якоря, цыкнув зубом, инопланетянин покачал головой. Это защита, но от чего? Нахмурился Шеридан. Когда мы путешествуем во времени, Затрас открыл один из кейсов, демонстрируя ряд серебристых устройств внутри, мы проносимся по великим волнам тахионных импульсов. Как Затрас говорил только что, можно застрять или не найти путь домой. Время, он пожал плечами. Капитан, вспомнила Иванова, когда Вавилон 4 появился в прошлый раз, мы отправляли туда истребитель на разведку. Пилот вернулся мертвым, от старости. Как весело, проворчал Джон, протягивая руку и беря одно из устройств. Искажение во времени, покивал Затрас, переходя к следующему члену экипажа. Наконец, убедившись, что все присутствующие взяли по устройству и закрепили его на поясе, Затрас удовлетворенно хлопнул в ладоши, отбросив пустые кейсы в угол. Судя по тому, что в момент первой встречи их у него было куда больше, одетый в шкуры служитель великой машины успел как-то раздать остальные минбарцам на борту Белой Звезды, по крайней мере, только такой вывод приходил в голову Шеридану. «Теперь можно лететь дальше?» «Теперь можно», — Затрас кивнул, многозначительно подняв палец вверх. «Якоря». До координат аномалии было уже совсем близко, каких-то 5 минут полета. Собрав присутствующих в рубке управления, капитан уселся на свое привычное место, понимавшее, что, несмотря на согласие участвовать в происходящем, ему все еще трудно принять это. Делин встал рядом, осторожно положив руку на его предплечье в жесте ободрения. «Истребитель мистера Гарибальди тут?» – внезапно спросил Синклер. «На сенсорах пусто», – через мгновение ответил Маркус. «Есть остаточные следы работы двигателей, но, полагаю, он уже отправился обратно на Вавилон 5. Это хорошо. Быть может, вам все-таки стоит с ним связаться? Мы можем ретранслировать сигнал отсюда через...» – повернулся к послу Шеридан. «Нет, капитан». «Пусть летит домой», – качнул головой Синклер. «Как скажете. В таком случае, ведите нас в разлом, Линьер». Кивнув, атташе Делин коснулся управляющих кристаллов на панели перед собой, отправляя белую звезду вперед. Еле заметная на фоне звезд марева аномалии показалась прямо по курсу, с каждой секундой сближения корабля становясь более ярким, пока не заставила капитана и всех присутствующих просто зажмуриться. В следующее мгновение Джон почувствовал, словно через его тело прошла какая-то невидимая волна, как тугой поток встречного ветра, только обжигающий, горячий и леденящий одновременно, а в голове раздался нарастающий высокочастотный писк, заставляя мужчину морщиться. Но не успели ощущения стать совсем уж невыносимыми, как еще одна яркая вспышка пробилась под опущенные веки, и их корабль снова вынырнул в обычный космос, только теперь в другом времени. «Сканеры на максимум», — нахмурился мужчина. «Если корабли теней здесь, мы должны увидеть их раньше, чем они нас. Есть сигнал». Буквально через 2 секунды откликнулся Линьер. 6 истребителей и какое-то устройство. Покажите». Джон поднялся с кресла, выходя вперед. Перед капитаном развернулась голографическая проекция показаний сканера. Нахмурившись, Шеридан увидел уже знакомое устройство, показанное Делин в записи тысячелетней давности. «Бомба, которая должна уничтожить Вавилон-4. Высокий уровень радиации», — подтвердила его догадку Иванова. «Конструкция незнакомая, но похожа на ядерную бомбу. Если прикрепить такую к корпусу возле реактора станции, у них будет время, чтобы улететь до взрыва. А со стороны это будет выглядеть несчастным случаем. Черт побери, Линьер, сколько до целей? 1000 километров. Атаковать можем, но точность будет недостаточно. Ускорение. Как только выйдем на минимальную дистанцию, стреляйте». «Да, капитан». Белая звезда резко ускорилась, настигая черные кляксы кораблей и буксируемую ими бомбу. К сожалению, хорошими сканерами обладал не только корабль Минбара. Почти сразу их заметили, и 2 истребителя отвернули в сторону, направляясь на перехват объявившегося противника. Чувствуя нарастающее напряжение, Шеридан смотрел на сокращающееся расстояние между метками на голограмме, бросая короткие взгляды в обзорное окно. Очень скоро впереди сверкнули вспышки первых выстрелов, тени не стали дожидаться гарантированной дальности поражения, атаковав первыми. Несмотря на удаление, один из залпов все-таки попал в белую звезду, заставив корабль содрогнуться, а Джона вцепиться руками в кресло одного из членов экипажа. «Повреждение, незначительная деформация внешней обшивки», — доложил Линьер. «Можем атаковать через 10 секунд. Огонь по готовности. Нужно сбить их до того, как станция окажется в зоне поражения взрыва бомбы». Они ускорились. «Капитан», — встревоженно поднял голову Минбарец, — «мы не успеем выйти на дальность работы систем наведения». «Черт побери, могу попробовать вручную», — сделала шаг к оружейному пульту Иванова. «Действуй. Главная цель — бомба. Если корабли уцелеют, их можно добить потом». Сьюзан кивнула и, отстранив оператора Минбарца, сосредоточенно положила руки на кристаллы управления. Секунда, две, а на третьей вперед по курсу движения ударила череда парных вспышек выстрелов импульсных орудий белой звезды. Еще очередь, и еще. Наконец, залп попал точно в цель. Космос прорезала ярчайшая вспышка взрыва бомбы, в которую и попала Сьюзан. «Линьер, уводите Кора». Джон только и успел заслонить глаза от потока света, повернуться к Минбарцу и услышать его напряженное поздно в ответ на недоговоренный приказ. Как волна энергии от взрыва ударила точно по их кораблю, отбрасывая его прочь от станции. Последней мыслью Шеридана было осознание, что бомба, похоже, была совсем не простой ядерной, а потом он почувствовал обжигающую боль, пронзившую все его тело. Временный якорь на поясе жалобно хрустнул, расколовшись, и все вокруг исчезло. Только в ушах звучало испуганное «Джон, отделен». Глава 79. Три о парадоксов. Лучший способ справиться с темпоральными парадоксами – не думать о них. Капитан Кэтрин Джинви, «Звездный путь», «Вояджер», «Интерлюдия». Сознание возвращалось медленно и неохотно. Шеридан чувствовал себя так, словно его пропустили через мясорубку, скатали в тефтелину, а потом и вовсе с размаху отправили в полет до ближайшей стены. Странные ассоциации, но почему-то в голову приходили именно такие сравнения. Возможно, все дело в плывущем состоянии сознания, какое ему до сих пор доводилось чувствовать только раз, с лютого похмелья на свадьбе своего школьного друга много лет назад. После яркой вспышки взрыва и волны боли, прокатившейся по его телу на борту белой звезды, последнее, что он помнил, прежде, чем сознание угасло, было ощущение, что он лежит лицом вниз, опираясь щекой на некое подобие ковра или покрывала. Но сейчас, подъем, жесткий удар по ребрам, сопровождаемый коротким приказом, произнесенным на английском с чудовищным акцентом, вывел его из попыток самокопания. Кажется, сейчас ему все и так станет ясно. «Встаю, встаю», с трудом, чувствуя, как дрожат руки, Джон приподнялся с поверхности, на которой лежал, старательно разлепляя веки. Это и в самом деле был ковер, пурпурный ворс, смутно знакомые узоры, которые он явно когда-то уже видел, и, не дожидаясь того, когда он поднимется, его подхватили сильные руки, буквально вздергивая капитана на ноги и одновременно удерживая от нового падения. Сглотнув, Шеридан все-таки сумел открыть глаза, проморгавшись сквозь мутную пелену вокруг. «Это был Эль Ланда», — хрипло произнес мужчина при виде пожилого центаврианина, поразительно похожего на посла Ланда Моллари, но сейчас сидевшего в кресле с высокой спинкой и носившего на груди символ императорской власти Республики Центавр. Как я здесь оказался? Он никогда не был на Центауре Прайм, но видел описания и редкие кадры из тронного зала императорского дворца. И это был именно тот тронный зал, древние кресла, служившие троном многим поколениям императоров, богатые драпировки, золотые и позолоченные украшения на стенах и мебели. Одержали его, ну, точно, имперские гвардейцы. Эту форму он видел на станции, когда туда прилетал император Турхан. С возвращением из бездны, капитан Шеридан. Хотя, вряд ли сейчас вас стоит так называть, не так ли? Я не понимаю. Джон на мгновение зажмурился. Это ваше обычное состояние. Моллари на троне устало махнул рукой. Как вы ничего не понимали на Вавилоне 5, так не понимаете и теперь, верно? Что же, он усмехнулся, можете взглянуть наружу, быть может, это поможет вам понять хоть что-нибудь. Быть может, новый взмах руки, более резкий и повелительный, и в бок капитана впечатывается кулак одного из гвардейцев, заставляя мужчину болезненно сморщиться. Отличный вылет на белой звезде, ничего не скажешь. Старательно восстанавливая сбитое дыхание и пережидая вспышку боли в районе почек, Джон лихорадочно, насколько позволяло еще не до конца прояснившееся сознание, обдумывал ситуацию, в которой оказался. Каким образом взрыв ядерной, или не совсем, бомбы в секторе 14 мог закинуть его на столичную планету Республики Центавр. Причем, судя по внешнему виду постаревшего Ланда, к тому же, ставшего императором, забросить в будущее. Лет на 10, больший срок, вот уж точно за трассы никогда никто не слушает, а ведь мохнатый инопланетянин предупреждал о потенциальной опасности их путешествия, даже раздал темпоральные якоря, которые, блять, еле слышно пробормотал Шеридан, осознав, что массивной металлической хреновины больше нет на его поясе. «Кажется, что-то вы начинаете понимать, верно?» — скривился явно услышавший это Моллари. «Оставьте нас!» Удерживающие его руки исчезли, а Джон, выпрямившись, услышал, как за его спиной тихо открылись и закрылись двери в тронный зал. Гвардейцы оставили их с императором наедине. Ланда устало откинулся на спинку кресла трона, смерив капитана мрачным взглядом и явно о чем-то усиленно раздумывая. Наконец, прервав затянувшееся молчание, центаврянин со старческим кряхтением поднялся на ноги и сделал шаг вперед. «Мне стоило бы вас казнить, капитан, за все ваши преступления против моего народа, но тогда, — он развел руками, — я был бы ничем не лучше вас». «Преступления? Какие преступления? Пренебрежение, эгоизм». Моллари скривился. «Вы развязали войну с тенями, вы молодец. Вы прогнали их, победили, насколько это могло быть вообще возможно». «Да, все так, а вы пробовали хотя бы раз в своей жизни подумать о последствиях начатой вами авантюры? Или вы считаете, капитан Шеридан, что последователи, вроде обожаемого вами Минбара, есть только у варланцев?» «Серьезно?» Ланда вялым жестом указал в направлении занавешенного портьерами окна, призывая Джона подойти. «Взгляните на плоды своих трудов». Хотя капитан и предчувствовал, что именно он может там увидеть, открывшийся перед его глазами пейзаж все-таки заставил мужчину судорожно вздохнуть. Когда-то это, определенно, был богатый и красивый город, столичный город столичной планеты древнего космического государства, но сейчас, повсюду, куда только мог дотянуться взгляд Шеридана, виднелись пожары и пожарища, словно кто-то с садистским удовольствием методично разрушал вообще все, что только можно было разрушить. Нет, то тут, то там были видны и более-менее уцелевшие здания, но общее впечатление от картины вызывало трепет. «Почему вы не? Почему я не прикажу потушить пожар и восстановить город, капитан?» — хмыкнул Ланда. «Да потому, что, стоит мне это сделать, как они прилетают снова, разрушая большую часть восстановленного. Я перестроил его уже 5 раз, и, уверяю вас, в других местах этого мира картина будет не лучше. Ну, как вам последствия вашей справедливой войны? Какой сейчас год? Сколько времени?» «Времени? 17 лет прошло с того момента, как вы начали свой праведный поход, капитан». 17 лет, 17 лет», — пробормотал капитан. Император Моллари стоял рядом, усталым взглядом обводя пейзаж за окном. То же самое делал и Шеридан, усиленно пытаясь понять, что же именно с ним произошло и как это может повлиять. Перенесся ли он в будущее, может ли он это изменить? Знать бы, что именно должно будет привести к такому исходу. В голове невольно всплыли слова лорда Барала про бабочку, сказанные Синклером на борту Белой Звезды. Не сделает ли он все еще хуже, попытавшись исправить то, что видит здесь и сейчас? «Да-да, капитан, именно 17 лет, 17 гребаных лет с того самого дня, когда, а, что уж теперь». Моллари снова махнул рукой, чуть пошатнувшись, и Шеридан с удивлением понял, что Ланда изрядно пьян. Не то, чтобы пристрастие бывшего посла к алкоголю было для Джона новостью, но обычно тот не позволял себе появляться на людях в настолько плачевном состоянии. Обычно его можно было увидеть максимум на веселе, но не так, чтобы это влияло на его поведение или координацию. Сейчас же император вздохнул, опершись на подоконник, и капитану внезапно стало очевидно: Ланда Моллари находится в глубоком запое уже, как минимум, месяц, а то и больше. Причем, запое осознанном и лишь изредка прерываемом моментами трезвости. Возможно, когда тому требовалось выполнять свои обязанности правителя и выходить на люди или выступать перед остатками своего народа и правительства. «Знаете, капитан, а я ведь никогда не верил до конца», — центаврянин повернулся к мужчине, нахмурившись и качая головой. «Хотя теперь, столько лет спустя, я все-таки думаю, что дураком из нас двоих был именно я. Но кто же мог подумать, что...» «Ладно, вы скоро исчезнете, капитан», — столь же внезапно, как и появились, Моллари пошатывающейся походкой двинулся обратно к своему трону, а мне придется жить с последствиями того, что я сделал, вернее, того, чего я не сделал. Не понимаю, Ланда, я вижу, что вы пьяны, но, о, я не просто пьян, капитан, я пьян в усмерть, как говорят у вас на земле, но только так у меня есть хотя бы немного времени для того, чтобы побыть наедине с самим собой, пока мой надсмотрщик в забытии. Надсмотрщик, вместо ответа Ланда повернулся к капитану боком и осторожным движением оттянул высокий и пышный ворот своего костюма. Чувствуя холодок, пробежавший по спине, Шеридан с трудом удержался от того, чтобы отшатнуться, на шее центаврианина, крепко вцепившись в его кожу длинными щупальцами, сидело какое-то существо. Джон никогда прежде не видел ничего подобного, небольшое тело, размером не больше кулака взрослого мужчины, покрытое плотной черной шкурой, влажно поблескивающей в тусклых отсветах светильников, и глаз, один единственный глаз, сейчас расслабленно закрытый кожистым веком. Но даже со своего места капитан видел, как подергивается под веком глазное яблоко, словно его владелец и в самом деле беспокойно спит или мечется в бреду. Это тоже плод ваших трудов, капитан. У многих из нас есть такие. И ваше появление здесь, во дворце. Вы не представляете, как вам повезло появиться тут именно сейчас. Явись вы хотя бы чуть раньше или позже. Ланда усмехнулся. Впрочем, он совсем скоро проснется, так что, вам нужно спешить. Давайте, делайте то, что вы там должны сделать. Отправляйтесь назад, в свое время. А я пока выпью еще бокал, не думаю, что мне стоит, не в моем возрасте, но так я смогу насладиться тишиной в голове хотя бы еще полчаса. Ланда, я, идите. Повысил голос император Моллари. Эй, кто там есть? Уведите его отсюда. В тронный зал заглянул один из гвардейцев, предупредительно сосредоточенный и суровый, готовый к любому приказу монарха. На лице центаврианина застыло вопросительно выжидающее выражение. Он явно просил Ланда уточнить, детализировать отданный приказ. Моллари махнул рукой сначала в сторону Шеридана, а потом куда-то в направлении окна. Через мгновение, словно поняв, что его все еще не понимают, император досадливо поморщился и раздраженно произнес: «С глаз моих, уберите его из дворца, куда угодно, но лучше, в сторону космопорта. Через час, нет, через 40 минут духу его на планете быть не должно. Все, выполняйте». Гвардеец шагнул вперед, умудрившись совместить это движение с почтительным поклоном, и чуть ли не за шиворот потянул Шеридана назад к дверям. Капитан успел сделать только пару шагов, подталкиваемый своим конвоиром, как им навстречу из-за поворота выскочил богато одетый центаврианин, смеривший мужчину озадаченно удивленным взглядом и проскользнувший в тронный зал. Уже краем уха Джон услышал за спиной еще более раздраженный голос Моллари и негромкий почтительный ответ. «Что еще, ваше величество? Прибыл Велиас Латинья, он просит аудиенции». Говорит: «Латинья, где-то я слышал эту фамилию. К черту все, проведи его сюда». Дальнейшего он уже не услышал, утягиваемый гвардейцем к выходу из дворца. А, сделав еще пару шагов, ему стало все равно, и на это волна знакомых боли и жара скрутили капитана, заставляя его упасть на колени. Чувство было, словно какая-то чудовищная сила утягивает его за собой. Мир перед глазами Шеридана ярко вспыхнул, а затем померк, погрузив его в темноту беспамятства. Затрас сосредоточенно пыхтел, ковыряя отверткой лежавший в углу коридора скафандр. Несчастный случай с темпоральным якорем Шеридана был неприятной неожиданностью. Но кто же мог вообще ожидать, что белая звезда подставится под взрывную волну от бомбы теней? А ведь Затрас говорил, предупреждал о том, что якоря – устройства нежные, важные, а искажения поля времени могут приводить к непредсказуемым последствиям. Вот и результат, как ему теперь вылавливать блудного капитана из где бы он там ни казался. Работа Затраса была сложной, скафандры и сохранившиеся элементы от поврежденного якоря капитана плохо подходили друг к другу. Нет, устройство, взятое Затрасом со складов великой машины, было простым и надежным, но вот скафандр Вавилона 4 усложнял процесс тот факт, что у Затраса не было нужных инструментов, чтобы производить тонкие манипуляции в тонких и высокотехнологичных схемах. Как сказали бы люди, попробуй починить ядерный реактор при помощи кувалды и зубила. «Ага, ты не мог бы помочь нам?» — окликнул его Маркус. «Чем ты вообще там занят?» «Мне казалось, Нет, Затрас занят, очень занят. У Затраса есть идея. Затрас может вернуть капитана Шеридана. Затрас думает, элементы питания скафандра. Если у Затраса получится, инопланетянин мотнул головой, это поможет темпоральному стабилизатору капитана найти дорогу в нужное время. Притянет его. Мне казалось, стабилизатор остался на белой звезде, когда капитан исчез. Маркус нахмурился. Остался, да, Затрас сначала закивал, а потом замотал головой в отрицании, но и нет, Затрас, сложно объяснить, он может снова затеряться, но, пожав плечами, Затрас склонился над пультом на рукаве скафандра, принявшись курочить электронику и переподключать проводки по-другому. Работа, у него много работы, нужно вернуть Шеридана, нужно помочь украсть Вавилон 4, Затрас сделает, но как же сложно, когда Затраса никто не слушает. Продолжая бурчать комментарии себе под нос, служитель великой машины все-таки умудрился справиться с миниатюрными схемами скафандра. Теперь, после добавления в них элементов темпорального якоря, выглядящими, как изобретение безумного ученого из старых земных фильмов, теперь оставалось только включить системы скафандра и надеяться, что потоки времени вынесут капитана в нужное место. Все, закончил. Теперь нужно торопиться, удовлетворенно кивнув. Затрас быстро поковылял в сторону проплавленного в полу коридора отверстия, через которое они и проникли с белой звезды на станцию. «Черт побери, он сумасшедший», — покачал головой Маркус, с трудом разминувшись с Затрасом в узком тоннеле, раз думает, что Шеридан вдруг появится внутри пустого костюма. «Мы воруем космическую станцию, исчезнувшую 6 лет назад, чтобы отправить ее на войну, гремевшую 1000 лет назад, когда нас и в проекте еще не было. Это тебя не смущает? Вот уж точь, капитан». Краем глаза Маркус заметил, что скафандр, буквально секунду назад бывший пустым, выпрямился, словно надуваясь изнутри, а в следующее мгновение его рука вяло шевельнулась, словно находящийся внутри человек пытался подняться, но не мог. Иванова тоже вскочила на ноги, чуть не споткнувшись о коробке с инструментами и нужными компонентами большого темпорального якоря, который они должны установить на станции. «Никто не слушает Затраса», — донеслось флегматичное откуда-то из глубин тоннеля, связывающего Вавилон 4 и белую звезду. Говорят, Затрас спятил. Затрас странный, но Затрас не обижается, Затрас привык. Капитан, вы в порядке? Иванова с некоторым трудом, но стянула с Шеридана шлем скафандра, открывая бледное лицо мужчины. Вроде бы, с кряхтением он принял сидячее положение, пытаясь отдышаться. Чувство, словно меня пропустили через мясорубку дважды. Но, да, я вернулся. Где Синклер? «Что у вас тут? Я здесь», — раздался голос Джеффри, а через секунду показался и он сам, одетый в точно такой же скафандр. «Как слетали? Идите вы во временный разрыв!» С усмешкой отмахнулся Джон. «Увидел много интересного. Есть над чем поразмыслить. Поделитесь, если будет случай», — кивнул Синклер. «Мы расчистили путь к реактору, камеры в сервисных тоннелях выключены, экипаж будет думать, что это диверсия или неисправность. Помню, в прошлый раз примерно так все и происходило, так что, можем начинать. Отлично, тогда приступаем». Джон перехватил шлем поудобнее, готовясь нацепить его на голову. «Джон». Встревоженная Дилин пробежала мимо направившегося к ближайшему сервисному шлюзу Синклера. «Вы в порядке, Джон?» «Да, все в норме», все еще восстанавливая сбитое дыхание, кивнул Шеридан. «Нам с вами обязательно нужно поговорить. Потом, когда это закончится. Но... пока что, все в норме», он кивнул, все еще сохраняя крайне взволнованный вид, Минбарка кивнула, соглашаясь, и провожая поспешившего за Синклером Шеридана внимательным пристальным взглядом. «Мистер Гарибальди, судя по вашему лицу, случилось что-то плохое, я пропустил начало очередной межпланетной войны, а, че что, тьфу, лорд Баал», удивленно моргнувший Майкл возмущенно всплеснул руками. «Что у вас за шутки?» «Ради бога, начальник службы безопасности и в самом деле выглядел весьма напряженным и озадаченным. Это, если говорить мягко и обтекаемо, мужчина в состоянии крайней задумчивости, я бы даже сказал, охреневания, сидел за столиком одного из кафе, уставившись на стакан воды перед собой. Даже мое появление он заметил только тогда, когда я подошел ближе и его окликнул. Зато вы проснулись, пожимаю плечами. Я не спал». Гарибальди мрачно посмотрел на меня и вернулся к созерцанию стакана. «Скажите, лорд Баал, мистер Гарибальди, я, черт побери, до чего я докатился? Пытаюсь выговориться постороннему мутному типу, а тем более, инопланетянину, но не знаю, с чего начать. КХМ, простите за резкость, не переживайте, с улыбкой сажусь на соседний стул, жестом указывая материализовавшемуся неподалеку официанту на одну из бутылок за его спиной. Это не худшая характеристика моей персоны, которую я слышал за свою жизнь. Так уж вышло, что у меня сейчас небольшой ХМ-перерыв в обязанностях, назовем это так. Так что, если вам нужен молчаливый сабуты КХМ-слушатель, можете пользоваться. Пока я добрый, перерыв в обязанностях действительно имел место быть. Каким-то непонятным для меня, и для репликаторов, что было наиболее странным, образом работа великой машины на Эпсилоне-3 оказывала влияние на свой клон на противоположном конце галактики. Нет, учитывая расстояние и тот факт, что машины были собраны из разных элементов, повторяя друг друга только по функционалу, ни о какой прямой связи речи идти и не могло. Однако же, в тот самый момент, когда младшие, наблюдавшие за машиной на планете под Вавилоном-5, зафиксировали резкий рост энергопотребления, сопровождаемый расширением и своеобразным размыванием потока тахионов, исходящих из устройства, на буквально все системы моей собственной машины пришла странная помеха. Паразитный сигнал не оказывал какого-то критического влияния на рабочий процесс, но, по неизвестной причине, накладывался на видение прошлого Айронхарта, частично замещая их совершенно иными эпизодами. Машина показывала очевидное будущее, по крайней мере, в сеть репликаторов попали кадры виртуального будущего с разрушенного тенями Вавилона-5, уловленные даже базовым приемником станции, а также искаженные картины Шеридана на Центауре Прайм, что было совершенно непонятно, поскольку, насколько я мог вспомнить, оригинальный сериал являлись не видениями, а какой-то альтернативной веткой временного континуума, в которую оного Шеридана занесло временное искажение. Так недолго и до того, чтобы начать сожалеть о принятом решении никак не вмешиваться в закрученную вокруг Вавилона 4 временную петлю. Энда, в любом случае, происходящее добавляло нагрузки и так работающему на износ мозгу оператора, а, поскольку просмотр прошлого Айронхарта не являлся жизненно необходимым по своей срочности, процесс можно было замедлить практически до состояния один к одному. Не поймите меня неправильно, после недолгой паузы все-таки вздохнул Гарибальди. Обычно моим собутыльником, как вы выразились, выступает посол Моллари, но Ландо в последние дни заперся в своей каюте и, судя по статистике его заказов в рестораны, Майкл хмыкнул, у него сейчас весьма насыщенная личная жизнь, а значит, рассчитывать на его помощь не приходится. В любом случае, раз уж вы согласны выслушать, у меня не так много людей, которых я могу назвать своими друзьями, и оттого неприятнее осознавать, что один из них прилетал на станцию, но не посчитал нужным встретиться со мной лично, ограничившись только сообщением на автоответчике. Могу предположить, чуть склоняю голову на бок, что речь идет о после Синклере. Откуда? Ах, да, Майкл махнул рукой, а по его лицу можно с легкостью было прочесть что-то вроде «Ах, да, это же лорд Баал». Да, вы правы, лорд Баал. Я могу понять и принять насущную необходимость, в конце концов, приказ есть приказ, а дело есть дело, но, черт побери, да я даже открыть это сообщение пока не смог. Джефф его запоролил. Мистер Гарибальди, если ваш бывший командир так поступил, у него должна была быть веская причина. Полагаю, у него, как и у вас, не так много людей, которых он мог бы назвать друзьями. И, если он предпочел вас немного обидеть, но удержать таким образом от чего-то, причина должна быть по-настоящему веской.